Глава 172. Действие и противодействие. «Не волнуйся. Ну же, дай мне отплатить за твою доброту!» Ма Сяору подтолкнула Ван Дуна к водительскому сиденью. Парень, конечно, был счастлив такой возможности. Он знал, что Ма Сяору не будет возражать в силу своего богатства, да и он сам всегда испытывал жажду скорости. «Это кнопка запуска. Это панель управления. А это кнопка автопилота. Нажми её, если почувствуешь, что не можешь управлять. Легче легкого», — сказала Ма Сяору. Само вождение было очень простым, а остальные функции были в основном для развлечения. Ван Дун завел двигатель и почувствовал прилив адреналина, когда магнитомобиль поднялся в воздух. Эта машина отличалась от тех, что поменьше, да и выглядела круче, чем у Ху Ян Сюаня. «Держись крепче!» — взволнованно крикнул Ван Дун. Ему нравилось чувство адреналина, бегущего по всему его телу. Он был как мальчик, получивший новую игрушку. На самом деле он хотел попробовать водить, когда еще сидел в машине Ху Ян Сюаня, но так и не попросил об этом. Тем не менее, он уже научился основам, наблюдая за вождением друга. Несомненно, это был магнитомобиль высокого качества. Он не дребезжал и поднимался плавно, даже если за рулем сидел новичок. После того, как он освоил пилотирование космического корабля, он в один миг понял все функции этой машины. Вскоре машина Ма Сяору начала набирать скорость. «Вау, круто!» Ван Дуну нравилось ощущение скорости, а вот Ма Сяору, казалось, была взволнована этим внезапным восторгом. Ван Дун разгонялся как гонщик, ведь он был знатоком маневров, и через несколько минут они услышали вой полицейской сирены позади. Они оба не знали, что водить с такой скоростью в черте города незаконно. Мистер Новичок знал лишь, что нужно отвязаться от полиции как можно скорее. «Держись крепче, Сяору! Сейчас я сброшу хвост!» Ван Дун надавил на педаль и ускорился, но за машиной все еще гналась полиция. Два магнитомобиля петляли вокруг зданий. Ван Дун входил во все больше азарт и выкладывался на свой максимум. Он даже дрифтовал на поворотах, как настоящий гонщик. Конечно, полиция не могла вести себя так же, да и их машина не могла развить такую скорость. Вскоре они пропали из поля зрения. «Черт возьми, это было быстро. Что это нахрен была за машина?» «Это марка... А, забей. Поехали обратно в участок». «Да что с тобой? Я уверен, что мы сможем поймать этого парня и запереть его на 10 дней. А то и на все 15. «Этот магнитомобиль принадлежит дому Ма, идиот!» Оба полицейских посмотрели друг на друга. Оштрафовать семью Ма за превышение скорости? Да ну нафиг. Они сразу отказались от этой идеи. Ван Дун с облегчением вздохнул, заметив, что полиция скрылась из виду. Честно говоря, от этой погони он чуть в штаны не наложил. Ма Сяору, сидевшая рядом с ним, хихикнула, увидев его забавное выражение лица. «Что такое? Все плохо?» «Господи, не говори, что меня арестуют». «Пару минут назад ты гнал как сумасшедший, а сейчас испугался как цыпленок», — засмеялась Ма Сяору. Они могли просто остановиться и объясниться перед полицией, а не устраивать уличные гонки. Ван Дун почесал голову. «Я на радостях чуть голову не потерял. Извини. К счастью, я не наделал глупостей». «Не волнуйся, все нормально. Ведь мы приехали на 10 минут раньше». Ван Дун посещал парящий особняк не впервые, поэтому решил осмотреться, пока Сяору переодевается. Через несколько минут она вышла в спортивном костюме. «Ого, ты действительно подошла к делу серьезно. Похоже, мне надо быть начеку», — пошутил Ван Дун. «Только не щади меня. Я долго к этому готовилась. В этот раз у меня точно все получится». «Собираешься выполнять продвижение тактики?» — спросил Ван Дун, зная, что это может оказаться трудной задачей. «Откуда ты знаешь о продвижении тактики?» Ма Сяору удивленно посмотрела на него. Почему-то он не знал вещей, которые знают все, однако знал то, что неизвестно никому. «Да просто слышал об этом, но здесь никто не будет наблюдать за тобой. Уверена, что хочешь попробовать». «Все будет хорошо. Тактика колдуньи непредсказуема, но она довольно устойчива. когда дело доходит до продвижения. Я справлюсь с этим». Сяору не хотела доставлять проблем дому Ли, пока дела между их домами не улажены. «Так, чем я могу помочь?» «В 201-м узле тактики колдуньи есть 10 уровней. Сейчас я на 4-м. Но с тех пор, как я покинула дом Ли, я не могу повысить уровень. Если я приму бой против Ли Жо Эр с нынешней силой, у меня не будет шансов. Так что мне нужно продвинуться до следующей стадии как можно скорее». Ма Сяору была очень серьезно настроена касательно этой битвы. Похоже, здесь было нечто большее, чем просто желание победить в бою. Ван Дун понятия не имел, что с ней происходит, но видя такой энтузиазм Сяору, он очень хотел ей помочь. Более того, ее выступление будет играть решающую роль в их поединке против Кайпу. «Продвижение в тактике колдуньи отличается тем, что для нее требуется спарринг-партнер. В первой фазе я атакую тебя энергией души, что-то вроде ментальной и эмоциональной атаки. Чтобы защититься, тебе нужно укрепить ВМП и не отвлекаться. Тактика колдуньи сосредоточена на атаках, так что мне нужно увеличить количество атак, чтобы продвинуться». «Спасибо за признание моей силы. Надеюсь, я не свалюсь, пока ты не закончишь». Ван Дуну было любопытно, почему Сяору доверилась ему. «Честно говоря, не все, кто сильнее меня, смогут противостоять умственным и эмоциональным атакам тактики колдуньи. Но я верю в тебя. Мне кажется, что моя тактика никак не повлияла на твою, когда мы впервые встретились. И после нашего знакомства моя тактика начала как-то изменяться. Она будто стала спокойней, словно ее что-то сдерживало. Я, конечно, могу ошибаться, и это лишь мои предположения, но я склонна верить своей женской интуиции». Мудрость засияла в ее глазах. Однако не все ее размышления были плодом интуиции. Ван Дун чувствовал, что он тогда сделал что-то, что выдало его. Но он всегда был осторожен, и Ма Сяору, по идее, ни о чем не могла узнать. Или, может, он был просто излишне скептичен. «На что ты пялишься?» – спросила Ма Сяору. Ван Дун понял, что, уйдя в свои мысли, он все это время смотрел на ее грудь. Неловко вышло. «Ни на что. Я просто думал о том, что единственной моей задачей будет защищаться с помощью силы воли. Так что все в порядке. Как тебе известно, тактика клинка самая устойчивая из всех. Так что я справлюсь». «Да, поэтому я в тебе и уверена. Хоть вокруг много мастеров и разных тактик, но среди практикующих тактику клинка ты явно сильнейший. Хоть эта тактика и развивается медленно, но она самая устойчивая. Ладно. Перед тем, как начнем, я должна сказать, что дойду до максимального уровня энергии души, чтобы была возможность продвинуться дальше. Я часто пыталась сделать это сама, но тут не обойтись без оппонента». «Ну так давай». «Не волнуйся, я сильнее, чем ты думаешь. И даже привлекательная девушка не собьет меня с толку», — подмигнул ей Ван Дун. «А я вообще-то серьезно. Если не сможешь противостоять атакам, мне нужно будет немедленно остановиться». «Может, есть еще способ продвинуться?» «Боюсь, что нет. Кроме этого, нет другого пути. Согласно моим расчетам, мне понадобится еще полгода, если я буду двигаться вперед шаг за шагом. К сожалению, у нас мало времени». Хотя лучшим способом было бы обратиться за помощью к дому Ли, но это было бы нелепо, ведь причиной было бы стремление победить в бою их же наследницу. «Расслабься. Думаю, с первой фазой все будет в порядке. А что насчет второй?» «Если сможешь защититься от моих атак, можно будет перейти ко второй фазе. Тебе нужно будет атаковать меня, а остальное за мной». «Ладно, поехали. Давай подготовимся». Они оба начали инициализировать свои тактики. Для Ван Дуна тут не было ничего нового, ведь он делал то же самое, когда практиковал тактику клинка. Господин Шутник даже давал ему советы. Единственное, что отличалось, тогда ему не нужно было сражаться с другим человеком. Все, что ему нужно, это увеличить свою энергию души. Похоже, были времена, когда полная версия тактики клинка развивала мощный поток силы, как спокойная и прекрасная водная гладь, превратившаяся в свирепый, ревущий шторм в считанные секунды. Тем не менее, для Ван Дуна это была отличная возможность оценить силу 201 узла тактики колдуньи. Но в данных обстоятельствах ему нельзя было изучать и копировать эту тактику. Не было случайностью, что Ван Дун так быстро освоил тактику клинка, ведь он практиковал ее с самого детства. Он не мог понять главную причину всего этого, и даже старый пердун не знал ответа. Ван Дун и Ма Сяору решили провести полный цикл, чтобы максимально увеличить свою энергию души. Закончив подготовку, оба они открыли глаза. «Начинаем!» Ма Сяору постепенно выпустила свою энергию души, заполнив комнату огромным давлением. Вскоре она решила еще увеличить выпуск энергии, раз Ван Дун был в порядке. Поток энергии души медленно начал превращаться в энергетический шторм. В отличие от физических битв, продвижение больше напоминало психические атаки, которые были нацелены на ментальную прочность человека. Самой ужасающей частью в тактике колдуньи была способность вызывать галлюцинации у противника. Ма Сяору продолжала следить за состоянием Ван Дуна, ведь ей пришлось бы остановиться, зайди все слишком далеко. Но пока он был в полном порядке. Ма Сяору впечатлил его уровень силы. Энергия души отличалась от боевых способностей. Можно быть хорошим бойцом, но это не значит, что энергия души также будет велика. И наоборот. Чтобы стать асом, нужно развивать и сильные боевые качества, и энергию души. Очевидно, что Ван Дун был хорош в битвах. Боец от рождения, так сказать. Но Ма Сяору была удивлена, узнав, что и энергия души у него не менее впечатляющая. Она вздохнула с облегчением, увидев, что с ним все хорошо, и продолжила выпуск энергии души. Шторм энергии усиливался. Очевидно, место, где занимались, никак нельзя было назвать обычной тренировочной комнатой. Она была построена из дорогих материалов, которые были способны изолировать разброс энергии души. Эту комнату построили специально для продвижения тактики колдуньи, чтобы увеличить шансы на успех. Ван Дун будто ждал. Ждал галлюцинаций. Но пока он чувствовал только давление от ее энергии души, которая, кстати, уже превышала 200 сол, и без сомнения это была истинная сила милой принцессы. Ван Дун был впечатлен Ма Сяору, которая оказалась необщительной и сдержанной девушкой, не любящей показушничать. Однако она раскрыла свою силу на полную в сражении с ним. И для девушек это была редкость. С другой стороны, Ма Сяору тоже поразилась уровнем силы Ван Дуна. Она решила не колебаться, видя, что ее оппонент все еще прекрасно держится. Она подняла энергию души до максимума, чтобы перейти свой предел и продвинуться на 5-й уровень тактики колдуньи. Было бы страшно, если бы она совершила атаку с таким количеством энергии души. Но она не была достаточно сильна, чтобы нанести хоть какой-то урон, и могла лишь давить на противника. Да и Ван Дун не ощущал никаких признаков галлюцинации. И вообще, чувствовал себя довольно комфортно.